пролог. «Боишься меня?» — спросил он, словно проникая в самую душу своими синими глазами. «Нет», — ответила я, заикаясь. «Вижу, что боишься», — не поверил мне Ларин. «Не бойся, я девиц не обижаю». Я выдохнула. Все же не ошиблась в нем, хоть он и колдун, выходит, или как это называется, но благородный, и женщину обижать не в его манере. Пусть я и всего-то крепостная и не дороже ему, чем это кресло для посетителей его кабинета, на котором я сейчас сидела. «Я не боюсь», — ответила я смелее, выдержав его прямой взгляд и не опустив глаза. «Вы же дали мне слово, барин». «Можно сказать и так», — усмехнулся он одними губами. «Дал слово. Ты не должна нас бояться, Ольга. Ты просто должна принять, что мы не совсем обычные люди, и выполнять то, ради чего ты находишься в этом доме. Ухаживать за Соней и не акцентировать внимание на том, что она не вполне обычная девочка». «Да я постараюсь, Михаил Алексеевич», — закивала я. «Я все поняла». «Вот и молодец». Мы на время замолчали. «Кажется, мы все уже обсудили, и мне пора уходить. Сейчас он меня попросит оставить его одного или уйти к Соне. А мне от чего-то было это жаль. Жаль с ним расставаться. И я его в самом деле перестала вдруг бояться. Я относилась к нему по-прежнему осторожно, но страх животный, такой, что по теле ладони, пропал. Он дал слово, что не тронет женщину. И я ему поверила. Просто так взяла и поверила. И теперь мне не хотелось уходить. Но повода оставаться не было. Михаил же не сводил с меня задумчивого взгляда, но хранил молчание. Секунды шли, но я не решалась прервать это его молчание. Мне даже стало неловко. О чем можно так долго думать и смотреть слишком продолжительное время на простую крепостную? Я вовсе не достойна подобной чести. И засмущалась. Никогда прежде мужчина не сидел со мной вот так, наедине, и не смотрел на меня таким проницательным прямым взглядом, смысл которого и сейчас понять не смогла бы. «Впрочем, ты ведь тоже не совсем обычная, не правда ли?» — сказал наконец-то он. «Что?» — тихо ахнула я. «Он что, догадался? Но как? Когда?» Господи, я едва не упала в обморок прямо на палас в его кабинете. Руки задрожали. И что же он обо мне узнал? Нельзя себя так легко выдавать. Может, это вовсе не то, о чем я подумала. Я прикрыла на миг глаза, сделала глубокий вдох, чтобы заставить себя успокоиться. Затем снова посмотрела на Михаила. «Что вы имеете в виду, барин? Я вас не вполне понимаю». «Ты, Ольга, тоже необычный человек», — ответил Ларин. Сердце пропустило удар, а затем помчалось вскачь, словно сумасшедшая, грозя разломать мою грудную клетку и умчаться вперед. Он все же догадался. Или узнал. Он знает, что со мной что-то не так. Но как он понял? Да уж, водить за нос образованного князя оказалось вовсе не так просто, как других крепостных или слуг барина. Великий князь меня раскусил в два счета, похоже. И что теперь со мной будет? Но я снова глубоко вздохнула и взглянула ему в лицо. «С чего вы сделали такие выводы?» — спросила я, будто бы не понимая, о чем он говорил. «Ты и сама знаешь, насколько ты необычна для крепостной», — отозвался Ларин и наклонил голову на бок, разглядывая меня так, словно я какой-то очень интересный ему экспонат в музее. «Я все же не понимаю, о чем вы речь ведете, барин». Я смотрела на него так невинно, насколько могла. Как еще спасти себя от беды, я просто не знала, поэтому решила не признаваться до победного. «Ты говоришь и мыслишь не так, как все остальные», — пояснил Михаил. «Ты образованнее даже некоторых дворян. Твой духовный мир слишком наполнен и сложен для женщины, и уж тем более крепостной. Все так. Даже жарко стало. Я не смогла скрыть того, что я совсем из другого теста, чем местные люди. И, кажется, рассекретила себя. Ой, мама, беда будет, беда!» Ощущение опасности выбросило в мою кровь столько адреналина, что я едва сдерживала дрожь. «И что, по-вашему, это означает, барин?» — уточнила я. «Надо же понимать его намерения теперь. Он меня убьет или оставит для опытов?» «Что ты, Ольга, не крепостная?» — ответил он уверенно, словно думал об этом не один день и пришел к определенным, между прочим, логичным выводам. «Господи, и что мне делать-то теперь?» Страх затапливал мою душу, словно судно, которое потерпело кораблекрушение, наткнувшись на рифы. На глаза невольно наворачивались слезы, которые я пыталась смахнуть незаметно, чтобы князь не видел, что я плачу. Плачу от страха за свою жизнь. «А кто же я?» — задала я новый вопрос. Мы говорили с Ларином, забыв обо всех титулах и условностях так, словно были равными. Словно время остановилось для нас обоих, даже без участия здесь сил князя. Между нами снова повисло молчание, нарушаемое лишь тихим тиканьем больших напольных часов. Сейчас я услышу свой приговор.